Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСО, ЦИПСы, вот. Всем привет, друзья. Начинаем по традиции с боевой обстановки. Да, ну у нас на ряде участков продолжается продвижение наших войск, вот. Но традиционно начнем с херсонского направления, да, то есть противник сохраняет свое присутствие в поселке Крынки, несмотря на тяжелые условия и боевые, и погодные. Наши там поджимают, давят, противник несет потери. В принципе, никаких особых перемен нет, там тяжелые реально бои идут. Но противник постоянно несет потери своих элитных подразделений, элитных солдат. Дальше, запорожское направление, там больше позиционные бои. Там и мы пытаемся двигаться в районе Работино и Вербового. Противник иногда пытается атаковать. Вот, на южно-донецком направлении, в принципе, то же самое. Вот, ну, основные перемены у нас позитивные, это в районе Маринки. То есть мы пытаемся двигаться через поселок Георгиевка в направлении Курахова, плюс там еще Красногоровка выше. Также у нас на Авдеевском направлении есть успехи, есть продвижение и в южной части, то есть по левому флангу. И по северному флангу, по правому флангу. Вот. Также есть продвижение на Артемовском направлении. Есть продвижение в районе Кременной, там где... сейчас, как это называется? Сейчас скажу. Лесничество. Ну, в целом, если смотреть каналы, которые занимаются именно картами, практически да. По всей линии фронта... Ну, начали двигаться. Да, там, где Серебрянское лесничество, это в районе Кременной, там есть продвижение. То есть, то, что мы говорили, что будет движение наших войск на северском направлении, это понемногу подтверждается. На что хотелось бы обратить внимание отдельно? К сожалению, некоторые телеграм-каналы, они пытаются хайпануть, спешат за какими-то срочными новостями, эксклюзивами и тому подобное. И когда кто-то из знакомых военнослужащих, там, фронтовиков на передовой по-дружески делится информацией, что там мы сейчас там на улице Ленина или там, ну, Ленина уже вряд ли, по улице Бандеры движемся, да, там сейчас будем ее переименовывать. Не нужно об этом писать, друзья. Объясню почему. Чтобы было понятно, да, нужно понимать психологию противника. Противник, ну, как говорится, да, один народ, они также, их командиры также боятся докладывать вышестоящему начальству о каких-то негативах. И вот представьте, к примеру, по какой-то улице в Авдеевке движется наше подразделение успешно, да, командир, который украинский на этом участке фронта, он такой, так, ладно, не буду докладывать начальству, попробуем своими силами выбить. Ну, чтобы пиздюлина не прилетела, да? Попробуем выбить своими силами. Вот, ну, на крайняк уже завтра, послезавтра доложу начальству. И, конечно же, своими силами выбить у него, может быть, маловероятно, что получится. Но, когда это появляется у нас в сети, что вот, сейчас наши подразделения движутся там по такой-то улице, там еще что-то, то начальство там узнает это раньше, чем украинские командиры об этом докладывают, и начинают предпринимать действия, что опасно и, ну, становится опасным для наших бойцов, которые движутся. То есть там сразу подключаются все силы и средства для того, чтобы купировать, там сразу прилетает артиллерия и все остальное. Да? Понятно, и пиздюлина тому командиру украинскому на этом участке прилетит, но нам от этого не легче. То есть начинаются конкретно там какие-то силы включаться. Понимаете, вот эти моменты нужно просчитывать, не нужно спешить, блин. Думайте не о хайпе и подписчиках, думайте о жизни наших бойцов. Вот, ну, можно говорить, есть успехи там, вот обтекаемо, но нахрена говорить конкретику, по такой-то улице сейчас движутся наши подразделения. Понятно, кто-то скажет, ну, это же для противника не сюрприз, они же понимают, что там наши движутся. Но это... На вот этом участке противник понимает, да, но на этом участке у командира нет возможности вызвать авиацию, артиллерию и тому подобное. Вот чтобы понятно были эти процессы. И, скорее всего, есть вероятность, что он не доложил вышестоящему начальству, у которого есть такая возможность, боясь пиздюлиной. Как это бывает, к сожалению, во всех армиях да, мира. Вот сейчас даже, значит, есть такой телеграм-канал Моисей, да, там, значит, оператор БПЛА выкладывал свою работу как раз на Херсонском направлении, да. И вчера, значит, появилась информация в его телеграм-канале, якобы жена написала, что Моисей погиб, потом второе сообщение было, что родственники не знают. Я как бы все эти, ну, комментарии, соответственно, с официального канала его репощу, да. Потом мне говорят, что человек живой, но я ничего удалять не стал, ничего подтверждать не стал, потому что на его официальном канале написано, что он погиб. Значит, так надо, собственно говоря, да. И ты смотришь наши какие-то телеграм-каналы, которые выкладывают его лицо зачем-то, что, ну, он кому-то, знаешь, вот как в телеграме кружочек, вот, да, и он как кому-то что-то рассказывает, что с ним произошло, да, люди быстрее и быстрее начинают это выкладывать. Я не знаю, там, с его согласия это выкладывали или просто там друг другу кидали-кидали и потом выложили, да, тоже вот какие-то вот моменты порой делают очень странные люди, да. Но если официальная страница его написала, что он погиб, ну, значит, такая версия нужна была ему самому, да? Зачем развинчивать этот миф, что он живой или не живой? Когда ему надо будет, он сам выйдет на своем телеграм-канале там, и скажет об этом, да? И, ну, тоже иногда, знаешь, как, когда тебе попадает в руки оружие, да, вот телеграм, люди не знают, как его использовать, да? Вот не знают, как с этим оружием обращаться, да? Иногда надо выдержать какую-то просто паузу, чтобы, да, вот, давайте как просто вот не будем на эту тему говорить, да. Но нет, надо вот, я хочу раньше, чтобы вот быстрее там, это, ну, очень, очень странно. Это как, допустим, с огнеборцем, да, там трагедия случилась, давай быстрее на перегонки, там люди, которые, может быть, один раз в жизни его видели, там, давай на перегонки быстрее писать, что с ним случилось, там, да. Да есть его... там, супруга, там, да, дойдет информация до нее, она уже там будет принимать решение, как это будет, озвучиваем, не озвучиваем, там, да, вот эти вот гонки там тоже, ну, блин, есть официальная страница человека, да, ну, все, вот, репостнули, и, значит, такая информация должна быть в сети. Да, совершенно верно, потому что, ну, это очень, как бы, опасная позиция гнаться за хайпом. Очень опасная позиция. Опять же, вот ты сейчас привел пример, да, когда на перегонки гонятся люди, чтобы заявить о гибели какого-то нашего героя, и не думают о том, что для его близких лучше узнать это от какого-то знакомого человека, от его сослуживца, от его командира. Да, вот как-то узнать, может, при очной встрече или по телефону, а не прочесть в телеграм-каналах. Вот. Тут поэтому нужно вот эти моменты понимать. Мы неоднократно говорим о том, что информация, опубликованная информация, она всегда несет в себе пользу и всегда несет в себе вред. Вот для любых сторон. То есть, ну, нужно понимать и публиковать, когда вот ты просчитываешь пользу, так, пользу, понятно, потом, так, какой вред? Какой может быть вред? Ты вот фантазию включаешь, какой может быть вред? И начинаешь фантазировать. И потом уже смотришь. Это листик для тех, кто, ну, только начинает включать мозги, да, вот им советуют, возьми листик, вот белый А4, на две части раздели, и вот плюсы, минусы, и вот запиши, а потом посчитай, чего больше, как бы, да. Это, вот. Знаешь, это, ну, информация сейчас, так как ты специалист, наверное, один из немногих известных людей, которые в информационке, я считаю, профессионалом, да, ты понимаешь, что информация – это оружие, что она, это оружие работает в обе стороны, не только в нашу пользу, но и в пользу противника, да. И противник точно так же изучает все ресурсы, смотрит, да. И вот, знаешь, нам очень часто, ну, во всяком случае, мне писали там в комментариях или там на других каналах писали, что я всегда говорю сильно обтекаемо, понимаешь? Но когда ты даже о какой-то проблеме говоришь необтекаемо, да, не завуалировано, что вот существует такая-то проблема, да, как вот мы тогда по Клещеевке говорили, да, ребята, просто обратите внимание на Клещеевку, там очень сложная ситуация, да, то есть мы как бы говорили, что есть проблема вот на этом участке, да, но мы не говорили, там сидят ребята, у них один РПГ на 350 человек, что-нибудь надо делать срочно, противник это смотрит, они понимают, да, что у нас есть доступ к информации с фронта, потому что наших подписчиков очень много на фронте, да, и кто-то мог с нами поделиться. И если мы будем горлопанить, что у нас там на 300 человек одно РПГ, то противник, исходя из этой информации полученной, и плюс еще со своей информацией, которую они перепроверили, пойдут в контрнаступление, и тех бойцов, у которых там одно РПГ на 300 человек, они быстрее выбьют. То есть информация — это такая вещь, где, ну, надо быть обтекаемым, да, если ты не хочешь навредить чему-то. Поэтому мы вот говорим, да, мы же не говорим там Петр Петрович там такой-то, такой-то скотина, да, мы говорим Писюн, там, на таком-то направлении командует Писюн, да, и уже люди как бы задумываются, что да, вот, значит, кто ж это мог быть, да, и примерно по описанию они понимают, так это ж наш Писюн, вот, вот он, надо же с ним что-то сделать, да, и потом его, собственно говоря, убирают с фронта там и дают ему какую-то работу, которая, не он уже не командует людьми, да, поэтому, чтобы ты не был дураком, чтобы ты не был каким-то истеричкой, информацию надо подавать обтекаемо всегда. И тогда, возможно, ты не наступишь в говно. И, как Даня сказал, не навредишь бойцам, которые продвигаются по этой улице, а потом, откуда ни возьмись, по ним прилетел Хаймерс. И они такие, елки-палки, что это было? Что это было, понимаешь? А было это то, что какой-то мудак просто взял и полностью описал ситуацию, которая происходит на фронте. Вот что это было. Вот. Поэтому вот у нас, кстати, постоянно смотрят... значит, сторона противника, да. Я вот, кстати, хочу сказать, я вот возмущен тем, что нас называют военкорами. Почему? Потому что, ну, если вы профессионалы, если на вашем ресурсе более 3 миллионов подписчиков, а это говорит о том, что ваш ресурс большой, и, ну, это уже даже не ресурс какой-то, да, это не какая-то там блогерская там тусовочка, это уже серьезная медиа какая-то хрень, короче, да. Ну, будьте профессионалами, не называйте блогеров-любителей, таких как я, военкорами. Почему? Потому что вы обижаете не меня, а вы обижаете, собственно говоря, профессионалов, которые учились в вузах, на журналистов, там, на международников, да, потом работали на телевидении военкорами, ездили в разные локации. То есть это серьезная публика, это профессия. А я любитель, просто когда-то воевал, бегал с автоматом и веду свой блог, да, и сейчас обозреваю просто то, что происходит в мире, ну и сиськи, как бы. Вот, поэтому, когда вы меня, сисадмина, называете военкором, в первую очередь вы обижаете настоящих военкоров, вот, которые, собственно говоря, не только у нас есть, да, в стране, они есть и у вас тоже, да, ну, не просто блогеры, а есть военкоры там. И поэтому, ну, если уж вы серьезный ресурс, то, ну, будьте профессионалами, отличайте, пожалуйста, жопу от пальцев, вот так я скажу. Присоединяюсь к этим словам, да, я тоже не военкор. Хотя у меня был период 3 года, когда я был спикером армии, я был еще начальником пресс-службы армии ДНР. У меня в подчинении были военкоры, я сам иногда вещал с передовой, но функцию военного корреспондента, конечно же, я не могу называться военкором, потому что это, ну, не моя работа. Я связан был с этой работой, сейчас также мы взаимодействуем с ребятами. Но нет, военкор — это высокое звание, действительно, людей, которые выбрали это как призвание, и везде, где есть горячие точки, вот как уважаемый Александр Валерьевич Сладков, к примеру, да, или там тот же Поддубный, Коц, Стешин, да, у нас много ребят, как бы, которые во всех горячих точках, где только можно было, на всех континентах они были, они работали, и это, ну, это круто. Вот есть, вот на СВО появились молодые военкоры. Давай скажем, Стешин, мы про Стешина забыли. Так, а я же сказал, Коц, Стешин. Я не услышал, я же, ну, слегка, ну, ты же понял. Не, Стешин красавчик, да, тем более. Да. Насколько вот. Я помню, в 17 вооруженных конфликтах и революциях работал Стешин. Вот это военкор, это профессионал. Я просто любитель, который веду свой блог потешный для кого-то, возможно. Да, и обозреваем сиськи. Без сисек никак вообще. Смысл в чем? Смотри, вот ты, получается, несколькими предложениями провел специальную военную информационную операцию, да? У противника так подгорело, что они, вот твои вот эти слова, ты, кстати, мне постоянно говоришь, не говори ничего, вырежут из контекста, вырежут из контекста, вырезали из контекста тебя. А я просто как, знаешь, как просто попал, как это говорится, в группе лиц, получается. То есть ты говорил, а я с тобой за компанию попал. Во все СМИ, значит, нашего противника, да, все там репостят, что ты сказал, что украинцы – это мобилизационный ресурс НАТО. Я не знаю, почему… Я не знаю, почему они так расстроились, потому что они сейчас мобилизационный ресурс НАТО против нас. Почему они не думают, что со временем они могут стать, ну, нашим мобилизационным ресурсом против НАТО? Да? Вот, кстати, об этом постоянно говорит Арестович. Да? Он говорит, если мы как бы объединились бы когда-нибудь, бы, да, то мы бы стали там самой сильной армией континента. Что они удивительного, значит, сказали, ну, услышали от тебя? Вот, допустим, многие там супераналитики, не такие, как мы, с сиськами там, да, обсуждающие, а вот такие там вот прям светильные, они говорят, что американцы должны были дружить с Россией, потому что Россия это союзник, значит, Америки против Китая, а китайцы и Россия объединились, и вот американцы потеряли союзника России. То есть тут люди говорят то же самое, что если был бы большой конфликт с Китаем, да, то мы могли бы воевать совместно с Америкой против Китая. Да, то есть об этом говорят, но мы почему-то как-то на это нормально реагируем, не вырезаем эти кусочки. Американцы говорят, что в конфликте с Китаем могли бы совместно с Россией воевать, да, против Китая. Да. Это их эксперты говорят. Да. Да, но мы это не вырезаем и не вставляем в каждое свое какое-то, значит, видео. Почему у них так подгорела жопа? Дупа. Можешь объяснить? Тут понимаешь, в чем дело? Они на самом деле немножечко пошли не с той стороны. То есть они нанесли больше вреда своему сегменту, чем пользы вот этой публикации. Объясню почему. К примеру, я понимаю, они таким образом вообще, хотели... Даня, вообще они, знаешь что, они показали, что в России есть очень красивые люди. Ну, есть, я себя нет, не беру, а... Авторитетные лидеры общественного мнения, да? Нет, смотри, тут момент какой. То есть они хотели таким образом обратить внимание своих западных хозяев, что посмотрите, что вот эти вот два нигера себе позволяют, да, вот говорят, что украинцы мобилизационный ресурс войны, но там же акцент на чем, что якобы Россия собирается с НАТО воевать, и украинцы нужны к мобилизационный ресурс, понимаешь? Они упускают момент, что об этом все время, вот в декабре, по-моему, 7 декабря, ну, уже прошлого года, да, вот там месяц назад с копейками, об этом Кэмерон, это бывший премьер Великобритании, если я не ошибаюсь, Кэмерон говорил, что через 5 лет будет война НАТО против России, надо к этому готовиться. Немцы об этом говорят, поляки об этом говорят. То есть они сами об этом говорят, но они сейчас готовят общественное мнение для того, чтобы сказать, а мы же предупреждали, что Россия нападет, да? Вот, но они готовят общественное мнение, чтобы это общество могло быть мобилизовано и воевало с Россией. То есть они давно, много лет готовят это общественное мнение. Вот. И здесь такой момент, когда мы говорим, что, ребят, ну, НАТО собираются с нами воевать. Мы постоянно говорим, что нельзя на этой войне ограничиваться в своих оценках и анализах только силами и средствами Украины и ВСУ. То есть это просто передовая пехота НАТО. Закончатся украинцы, начнутся другие. Мы постоянно об этом говорим. И тут, получается, они вырвали эту фразу, да, что украинцы – это мобилизационный ресурс России, потенциально против НАТО. И они это в своем сегменте максимально широко вбросили. Да? А вот теперь смотри, те люди, которые серая масса, которым, в принципе, там, говори, не говори, им что по телеку показывают, то они будут и бурчать, как бы. Это, в принципе, ну, не думающие такие, люди. Такие везде есть, скажем так. Да, да. Не, мы сейчас про украинский сегмент говорим. Они там что-то там ква-ква-ква, короче, поквакали, покрякали, похрюкали. Неважно. А есть думающие люди. Это у них и по реакциям видно, как бы, да, и по комментариям видно. И вот думающие люди, они всегда активны, да. А вот думающие люди это воспринимают как? Хорошо, украинцы потенциальный мобилизационный ресурс России против НАТО. Ну а сейчас получается мы же мобилизационный ресурс НАТО против России. То есть такие вопросы уже возникают. Потом главный вопрос возникает какой? Так, подождите, а мы не можем быть субъектом геополитики? То есть мы всегда в любых раскладах объект геополитики, да? То есть нас переставляют, от нас ничего не зависит. Это тоже возникает этот вопрос. Понимаешь, и много других вопросов. А вот для, эти них, наши нарративы, для них это что, сюрприз, что ли? Что для, они так, ничего не решают? А я тебе скажу, у них это не принято говорить. А тут мы об этом говорим. И они это преподают только потому, что видят какой-то момент, который может понравиться западным хозяевам. Что якобы вот можно до этого... Хотя мы не являемся официальными представителями власти и так далее. Но они типа... Там даже некоторые петухи писали, что вставляете в Твиттере, в теге там данные... какого-то европейского, ну, западного политика, чтобы он обратил внимание. Так, они, знаешь, сделали сейчас... перевод на английские титры, понимаешь? Сейчас, прикинь, Литва и собирается укреплять границу, 600 укреплений хотят построить. Представляешь, это может быть после твоего вот этого вот короткого спича? Ну да, да, именно посмотрели, так. Сказали, там какой-то военный корреспондент, который приближен к Путину, можно сказать, даже правая рука Путина, и сказал, что Украина будет воевать, значит, вместе с Россией против НАТО. Срочно строим укрепление. Представляешь, это экономический какой ущерб ты нанес им? Это те деньги, которые они могли потратить на свои какие-то социальные проблемы, они сейчас начинают там заливать бетоном какие-то там эти бедра. Прикол в том, что мы вот эти все бетоны не заливают, а мы зайдем с другой стороны, со стороны их соседей. Да. Не, пожалуйста, не говори больше ничего, я тебя умоляю. Ты сейчас просто возьмешь шуткой своей, выдашь наши планы грандиозные какие-то. Потом да. Позвонит красный телефон с гербом, скажет, что вы себе позволяете. Не-не, просто скажут, голос будет похож на голос нашего президента. Не, просто добрый вечер. Который скажет, ребята, еще рано. Да. Еще добрый рано вечер. Об этом говорить, ребят. Даниил, да, это Владимир Владимирович. Ну, что вы там руками машете над своей ципси? Куда вы там уже? Не спешите, рано. Будет, но позже. Да. Вот, на самом деле, здесь же момент какой. Они-то, опять же, да, вырвали из контекста. Не понимают, что НАТО-то, в принципе, все это и замутило. Да, с 97 года базы приближаются к России именно для войны. Просто они хотят войну в стиле лакшери, по кайфу, чужими руками. Я вообще не понимаю, вообще, почему украинцев беспокоит, чей они будут мобилизационный ресурс, если по ним уже все решено. То есть мы видим, что были мирные переговоры, которые могли бы закончиться, да, еще хрен знает когда. Там отказались, сказали, все, вы будете до Талова, да. Сейчас вроде бы казалась ситуация, тоже были какие-то слухи, что там кто-то за кулисами пытается выстроить какой-то диалог. Тоже это все рассыпалось, как карточный домик, да. Президент Украины говорит, все, мы ни с кем договариваться не будем до конца. Все инвалиды, калеки, карлики, там одноногие, одноглазые, все в бой. То есть, разницы... Блин, чей вы будете мобилизационный ресурс? Ну, уже никакой нету. Уже все решено и так. Да? Ну, какая разница, если вас подписали уже, все. До Талова, как бы, да? Ну, и понятное дело, если мы будем разбирать, и уже все аналитики говорят, что в России там 150 миллионов, у вас там 30, пускай даже. Меньше. намного меньше. Ну, я специально завысил, чтобы они в комментариях 20. Бульбы не пускали свои. У нас больше, больше. Наш пельмени жрал, у него все в сметане. Он там, каких там 25? Нас 31 250 тысяч там. Ну, вот я сразу сказал, 30 миллионов там, ну, пускай даже с хвостом, с небольшим. Но это уже и так понятно, да? У нас техника вся производится, беспилотники уже... Вот я вчера только выкладывал специально для тех, которые там, все плохо, вот ночные удары, да, то есть люди уже просто стоят, они даже уже, если днем ты хотя бы видишь, что тебя убило, да, вот сколько фотографий, когда там человек, вот, ну, вот последние секунды его жизни, он фотографии, эти скриншоты выкладывает, да, он поворачивается и видит, как в него летит беспилотник, да, то ночью ты уже не видишь, что тебя убивает, просто не видишь, да, и уже у нас пошел поток просто этих ночных FPV-дронов, да, ударов там, ну, все только стало на рельсы те, которые были нужны, да, ну, что возмущаться, как, чей вы мобилизационный ресурс, я вот не пойму, на что люди обиделись, вот честно. Да, на самом деле, вот в реальности, как было бы лучше для них, им было бы лучше давным-давно с нами объединиться. Во-первых, не тупо умирать, потому что просто найти, понять истоки, что вот это все замутили реально америкосы, ну, объективно так. Есть же, что я, вот, мы еще когда с Пабло обсуждали, я эту хронологию называл. Вот, и вот 14-й год американцы не скрывали, да, они там 5 ярдов влили баксов и все остальное. Ребят, ну вас же сами они как бы и натравили. А если бы мы объединились, объединили территории, то мне просто интересно, какая бы страна НАТО согласилась, как украинцы, чтобы их территория стала полем боя России и НАТО. Да вот и никакая. И это могло бы вполне и закончиться, и натовцы могли бы как бы включить заднюю, все-все-все, без, давайте без войнушки. Как бы. Вот и все. А пока эта территория под контролем НАТО, по сути, а украинцы также под контролем, то украинцы реально будут до последнего гибнуть. Поэтому им бы лучше объединиться бы с нами. И НАТО прекрасно понимает, что это, ну, самая сильная армия в мире, да, с таким боевым опытом просто, но, да и в целом с такой мощью, как Россия, в плане ресурсов, экономики, сейчас промышленность просто набирает обороты. Тогда бы все закончилось. И при этом, я же не зря говорил, опять же, когда мы с Пабло общались, что родина – это не только территория, это еще твой язык родной, на котором ты думаешь. А украинцы – это русские, там до 2014 года 80% думали и говорили по-русски. Это религия, да, они православие запретили. Это культура, традиции. То есть сейчас у них Рождество не 7 января, как у нас, да, как всегда это было там. Об этом еще Тарас Бульба говорил, да, вот. Слушай, ну их всегда лихорадило. Ну что там, у них же не первый раз этот переобувание. Были же и с турками, и с поляками, поэтому... Ну, это было, братан, это было в западных регионах, в том-то и дело. С турками это было, понятно, там, когда Османская империя была, там, Крым больше, это Крым. То есть это же не впервой, как бы, понимаешь? Мы как бы возмущаемся. И Одесской области, а Речь Посполита, это, да и Австро-Венгрия, это западные больше регионы, понимаешь? Татаро-монгольские игры просто... брать не будем. Я, знаешь, это... что, меня поражает абсолютно одно. Ну, украинцы это не тупорылые какие-то люди, да, это нормальные люди, которые много чего придумали, много что произвели, там, какие-то открытия совершали, да, это, ну, это как бы не Афганистан, да, который вот просто живет просто своими какими-то традициями, да, то есть это европейские люди, которые развивались там, да, много ученых вышло, даже вот они кричат, Голодомор, Шмолодомор, сколько людей из Украины управляли Советским Союзом, да, там были много, много людей, которые входили, в, там, даже первые лица государства были тоже с Украины. Это Хрущев. Но я тебе о чем говорю, что, то есть это думающие люди, да, и вот если мы посмотрим, как американцы поступали со всеми союзниками до этого, да, ну, любой здравый человек понимает, что американцы своих союзников кидают. Че, почему вы думали, братан, что вы избраны? Я вот не пойму вот этого. Потому что там очень грамотно выстроена медийка и в целом информация. Да? И тут с обратной стороны медали нужно смотреть. Не американцы союзники, и мы воюем за американцев. Нет. А Россия это наши враги, и за Россией все наши беды. А кто нам помогает, неважно. Вот неважно, американцы или бабуинцы, неважно. Вот Россия, понимаешь, там акцент на Россию поставлен, на русофобию. Там акцент поставлен на то, что вы вырыли Черное море, вы вообще, блин, победили во Второй мировой войне, вы там вообще. А вот из-за России, Россия вас угнетала всю вашу историю. Голодоморы вам устраивала, понимаешь. А вот только Бандера это понимал и боролся. Поэтому вот не будет России, у вас вообще, вы будете как в Эмиратах, вы будете самой богатой страной в мире. Вот так. А кто будет помогать? И когда украинцам это вбили в голову, они такие, да, москаляку, нагиляку и так далее, то пришли такие шакальчики, которые мы вам поможем. И там уже нет мысли об Афганистане. Они считают это другое. И законно считают, потому что им эту историю с обратной стороны показали и внушили. Поэтому неважно кто, они не оценивают своих союзников как свои перспективы. Они оценивают врага, который им внушили в лице России. А кто будет помогать, неважно. Понимаешь, в чем дело? Да, спасибо тебе большое за то, что ты все разъяснил. А ты меня троллишь? Наверное, не, почему? Я ж тебе специально задал вопросы. Ты все мне разъяснил. Вот. Поэтому они и не смотрят Афганистан. Они же такие, вот они как раз такие, но мы же не афганцы, мы же не вот этот Афганистан, мы же не такие. Да, даже с Пабло, когда мы общались, да, мы же сказали, что для американцев ни мы, ни украинцы, мы не являемся белыми людьми. Конечно. Они нас не воспринимают как каких-то себе подобных. Но что, почему думать, что к вам как-то отнесутся по-другому? Ладно, все тогда, до завтра. Не-не-не-не, подожди, да, подожди. Елки-палки. Да ну, что ты так сразу прерываешься? Ну, у нас вчера не было, нас все ждали. Я думал, я быстро прервусь, как бы, и ты не успеешь ничего сказать, а ты видишь... За полчаса, как бы. Нет, но есть темы, которые нужно обсудить еще. Ладно. Что тебе захотелось пообсуждать, ну, хорошо, давай. Да, я еще хотел бы такой момент. Вот вчера я читал комментарии после там старого видео, которое мне подписчики прислали, 60 минут, там, середина мая и так далее, да. И я что подумал, как бы, вот посмотреть. На самом деле у нас еще с советских времен почему-то люди и качество людей, качество профессионалов оценивалось регалиями, да, какие есть регалии. И раньше, там, в советские времена, когда... Человек понимал, что он хочет быть умным, хочет становиться умнее, хочет стать ученым. Он старался быть там каким-то академиком, там, доцентом, вот эти все моменты. Он развивался в плане науки, да, для того, чтобы самому стать умнее, развиваться и, может быть, своим интеллектом приносить пользу обществу. Сейчас последний, вот, там, с 90-х и так далее, да, когда у нас начался дикий капитализм, все решают деньги и так далее, то многие начали вот эти моменты разделять так, что так, если у меня будет какая-то степень, у меня будет больше зарплата, больше пенсии. Так, считаем, чтобы у меня это была степень, надо что-то как бы там где-то порешать, да, это все рентабельно, нерентабельно, вот эти все моменты. Ну и плюс большая масса людей, которые становятся академиками, профессорами там и так далее, они... Это делать не для того, чтобы стать умнее, да, а для того, чтобы казаться умными. Вот, кстати, ну, цитата получилась, да, вот, для того, чтобы казаться умными. То есть, если раньше академиками становились, чтобы стать умнее, то есть в наше время часто так бывает, не все, конечно, но часто так бывает, чтобы казаться умными. А у нас, получается, общество оценивает людей, экспертов, которые когда-то говорили, вы не эксперты, ваше мнение ничего не значит, да, что-то там со своими беспилотниками, вот какие-то там непонятные чуваки в Телеграме, там какие-то там, ой, какие-то там ветераны чего, там, чего вы ветераны, понимаешь, в чем вы разбираетесь, вот это вот, как из автомата стрелять, вы вообще ничего не понимаете, вот, вы не эксперты. Вот, и получается так, что у нас восприятие такое, что эксперт или человек, к которому стоит прислушиваться, он должен иметь какие-то вот корочки, степени и тому подобное. И поэтому наше общество до сих пор как бы это все котируется. Не котируется оно мозги реальные человека, а вот эти все штуки. И вот даже по методичке, когда я ее издал, ну, первый раз вот опубликовал, да, то там некоторые профессора, а где ссылки на литературу, которой вы пользовались? Блин, это все, ну, моя жизнь, моя работа, моя практика, тут нет ссылок, это все у меня из головы, как бы, мои наблюдения того, что происходило. А у них даже, они этого понять не могут. У них сразу, а где ссылки на литературу? Есть еще, знаешь, какие эксперты? Есть эксперты с регалиями, а есть эксперты, которые любят просто говорить какие-то заумные слова, что тебе потом понять, что он сказал, нужно смотреть переводчик. Вот. Но на самом это деле, эксперты терминологии, да. Да, но на самом деле там просто он вроде бы говорит супер заумные слова, но в итоге получается полная чушь, которая с той ситуацией, которая происходит на Земле, не имеет ничего общего. Да? И порой бывает просто БМЭТ, там, какими-то обычными словами ты объяснил все, да, и людям стало всем понятно. Но там надо, чтобы вот говорили на другом языке, да, на каком-то супертехническом или еще что-нибудь, знаешь. Как мне один раз я просто вот говорил быстро, да, рассказывал какую-то ситуацию, там, и говорю, не механик-водитель, да, а ну, как экипаж БМП, я просто назвал БМПистами. Говорю, это БМПисты. И чувак такой написал: о, БМПисты, все, я отписываюсь. Знаешь, это такая ржачная тема. Не эксперты. Да, ты не эксперт. Какой ты можешь быть эксперт? Ты экипаж БМП назвал БМПисты. Они там что, таксисты, что ли? Или, знаешь, ну такая, ну ты, ну, ржешь такой с этой херни совсем. Слушай, нас просили нам просили озвучить тему. Сказали, что роботы первого поколения еще остались, значит, с погонами и очень мешают людям выполнять боевые задачи. То есть именно вот как раз-таки те, которые любят делать, чтобы все было правильно, да, они замедляют и принятие решения, да, и значит, мешают проявлять инициативу каким-то командирам на местах. Да? И вот люди просили, ну, озвучить это, да, что дайте больше свободы под командирам подразделений для того, чтобы они могли на местах принимать решения. Да? Вот, просили озвучить, собственно говоря, что я и делаю. Ну, это правильно, да. На самом деле стоит отметить, что НАТО, как бы кто ни говорил, да, что американцу хорошо, то русскому плохо и так далее, да. Но НАТО давно перешла на эту систему, потому что понимали эффективность. Причем очень много лет назад, еще со времен Советского Союза, да, и они украинцев этому научили. Вот мы помним 14-15 год, какие ошибки были, как мы пользовались тем, что противник медлит, ожидая приказа и тому подобное. А мы, будучи ополченцами, мы принимали решение здесь и сейчас, нам стоишь там, о, вроде как бы танчики где-то едут, ну, километра там 4 отсюда, поехали сожжем, поехали, понимаешь, то есть вот так. Вот, и на самом деле вот во многом они смогли снизить уровень бюрократии в ВСУ, к сожалению. И это во многом видно, хотя она осталась, вот то, с чего мы сегодня начинали, что она все-таки осталась, и страх начальства также остался. Но пока это не искоренить, видимо, менталитет, один народ, как бы, да. Но вот эти моменты нужно понимать. То же самое касается информационщиков. Вот я с этим столкнулся, когда вот ты работаешь на земле, ты понимаешь сегмент, что происходит, ты держишь руку на пульсе, у тебя подчиненные постоянно круглосуточный мониторинг осуществляют, ты понимаешь и так далее. И тут у тебя возникает идея, когда ты понимаешь, что в течение часа, если ты эту мысль бросишь в сегмент противника, или в военный, или в гражданский, неважно, то в данный момент актуальность такова и обстоятельства таковы, это даст результат. А тебе надо это согласовывать с начальством, а начальство там через 2 недели тебе скажет, что делать. Понимаешь? И неэффективно. Так это в информационке. А на войне, ну, где люди гибнут, да? Это как бы, ну... Хотя от информационки это тоже зависит, но все равно. Поэтому, конечно же, нужно больше инициативы дать ребятам на местах, командирам, младшим офицерам, старшим офицерам, но которые на земле работают. И тогда будет результат, который не заставит себя ждать. Но опять же, большое начальство боится, что могут сказать, а вы тогда зачем? Вот если они там все сами будут справляться, значит придется там верхний уровень кого-то так подсократить так значительно, да? Вот, вот я думаю, вот в этом еще есть такая загвоздка. Ты абсолютно прав, поэтому до завтра. Всем до завтра, друзья.